1. Гуанчжоу, Москва. «Если слишком много народу, он ведь показывает, что перегрузка?» — сонно спросил какой-то студент, вбиваясь в университетский лифт. «Нет, у него автоматически включается программа самоуничтожения», — отвечал голос с легким акцентом из глубины лифта. «Вэй Сюэли!» — радостно среагировала нахлынувшая в лифт толпа. «Привет, ботаники», — вежливо отвечал тот же голос. Это и был, собственно, Вэй Сюэли из Гуанчжоу. Студент Вэй Сюэли был в рамках государственного университетского проекта отправлен на некий срок в Москву случайно, в результате путаницы в бумагах. Его отлет был столь внезапным, что он даже не успел переодеться и как играл в студенческом спектакле, так и прилетел в Москву в одежде линчуна из какого-то пародийного вздора, который они ставили на сцене. Румяна он стер в самолете, но переодеться было невозможно, потому что старинный костюм был очень сложным, и потом Сюэли боялся его запачкать. Но в Москве было настолько мало людей, что он даже удивился. Там не было практически ни одного человека, так что его, можно сказать, никто не видел. Таким образом, он вошел под огромный красный транспарант «Или учись, или до свидания» Д.А. Медведев во втором гуманитарном корпусе и предстал на тестировании в Московском университете. Хотя он был жертвой бюрократической ошибки, он сделал вид, что все в порядке, поскольку был патриотом и не хотел обнаруживать, что у него на родине что-то не так. Раньше он изучал китайскую классическую литературу, но теперь оказалось, что он специализируется в кристаллографии. Через два дня он позвонил домой в Гуанчжоу, подошла тетушка Мэй и сказала, что бабушка в больнице и что она пока торгует в лавке. Вэй Сюэли объяснил, откуда он звонит, но на том конце было плохо слышно из-за ветряных колокольчиков. У бабушки был магазинчик этих изделий. О местной культуре Сюэли знал очень мало. Правда, он видел однажды русский фильм, довольно странный. Ему запомнилось только, как там собирались оцифровать информацию из чьего-то мозга, чтобы перевести ее в электронном виде в компьютер. Когда Сюэли заполз в темную каморку, которую ему выделили в общежитии, он понял, что до перевода мозга в компьютер тут еще очень далеко. В Гуанчжоу у него была комната со ступеньками в сад, где можно было лежа смотреть, как по темной потолочной балке бежит ящерица, где зимой цветение абрикосов входило в дом, где доносился звон фенлинов из лавки, из темной зелени иногда врывались под крышу стрекозы, и где ловился из воздуха прекрасный интернет. В институте в большом городе, куда он переехал, у него была большая светлая комната со стеной, которую кто-то из студентов до него расписал от пола до потолка зарослями бамбука с видом на телебашню и башню желтого аиста, где было просторно, уютно и очень интернетно, добавлял про себя с легкой горечью Сюэли. Здесь же у него была комната, которую он не мог и описать, поскольку в силу совершенной внутренней гармонии не воспринимал Достоевского и никогда его не читал, а именно там содержались слова, описывающие такие комнаты. Вместо бесплатного интернета, телевидения и разной телефонии, к которой он очень привык в институте в Китае, тут можно было поймать из воздуха даже не Wi-Fi, а, наверное, только насморк. Wi-Fi отсекали толстые стены этого здания, которое остро поразило Сюэли при первой встрече, еще и потому, что внезапно выплыл из тумана, когда был уже в десятках метров. А нормальный человек не ожидает увидеть такое вдруг. «Ошибаешься, Ю. Ужас есть основа всего. Наряду с праведным возмущением ужас есть основа всех великих свершений», вспомнил Сюэли из классической литературы. Ужас от вида общежития в ГЗ был столь велик, что студент Вэй воспрял духом. Он спонтанно сложил руки и обратился к богам. У него над головой слегка взволновалось, пошло рябью, и снова разгладилось неутомимое небо.